Глава 8. Рейд на букву «Ж». Солнце уля почти село. Темноту в кабинете Великого разгоняли тусклые лампы в ретро-стиле и было, как всегда, накурено. На столе стояла початая бутылка очередного виски, хрен его знает сколько лет выдержки, а в пепельнице несколько окурков кустых сигарил. Стандартные вопросы по предстоящему рейду были уже решены, остались нестандартные. И главное, Боинг, завтра подготовь группу человек 5-6 с хорошими дарами, ну не мне тебя учить. По разведданным от внешников, на юго-западе километров 90-100 какая-то нездоровая активность. Это серая зона и горно-обогатительный комбинат. Их беспилотники туда не долетают, поэтому группа должна дойти туда и на месте выяснить, что там за движуха. Также по другой информации, недалеко от ГОКа есть кластер на левой стороне реки, где грузится город. Большая часть города находится на черноте, а остальная малая часть вдоль берега реки. В чистой зоне города есть банк с хранилищем в нем. Грузится редко, поэтому нарваться на кого-то серьезного вряд ли нарвутся. Нужно пощупать хранилище на предмет золота и роскоши в ячейках. Если что-то есть, пусть возьмут образцы. По иммунным по-быстрому отработайте. Выходят оттуда, имеет ли смысл там засадных устраивать? Потом шакалов туда гонять будем. Космонавты не только на потроха планку подняли, но и на ценности. Но Боинг, главное-то узнать, что за активность в районе ГОКа. Нервничают что-то космонавты по этому поводу. Закончил свой монолог командир базы. «Шеф, может, я сам поведу разведгруппу? Хоть разомнусь немного?» «А то задолбался тут торчать. Рейд к институту детский, тем более башня тоже идет. Пусть туда он поведет, а обратно кто-нибудь из моих людей?» Спросил Боинг. «Нет, Боинг, ты мне тут нужен будешь. Нельзя базу надолго оставлять без основного костяка руководителей. Как твои вернутся с информацией, сразу с тобой в Астру поедем на годовой отчет?» Ответил Великий. «Не люблю я к ним туда ездить. Они нас за людей не считают. Набыщенные такие, что просто капец. Хлебало воротят в разные стороны, как будто от нас говном несет», — с недовольством ответил Боинг. «Я тоже не особо люблю, но не забывай, нам нужно получить хотя бы 20-30 самых новых комплектов их вооружения и брони, а не то старье, что они нам подкидывают время от времени. А там, глядишь, не они нам, а мы им условия ставить будем», — жестко ответил Великий. «Шеф», — задумчиво сказал Боинг. «Ты точно уверен в своей задумке? Все-таки переть против внешников вывезем?» «Вывезем, несцы! Вовремя ешь жемчуг, своих людей прокачивай, не завтра же мы пойдем ультиматировать, да и не с пустыми руками!» Спокойно ответил Великий. «Ладненько, вроде бы все порешали, можешь идти отдыхать, завтра полная подготовка, послезавтра с рассветом выезжаете», — добавил он. «Понял, шеф, и последний вопрос», — сказал Боинг, Великий вопросительно посмотрел на него. «Разреши я глобуса с собой возьму, если он выздоровел. Я бы его в разведгруппу поставил, все-таки он лучший сенс в моей команде, а то и на всей базе. Идти черти куда, дорога новая, неизведанная». «Хорошо, но учти, это не отменяет его наказание. Тем более ты сам его и наказал». «Да-да, конечно», — ответил Боинг. «Я исключительно для дела, после вылазки накажем». Великий утвердительно кивнул головой. Боинг же встал и вышел из кабинета. «У себя?» Войдя в приемную Великого, нездороваясь, спросил скальпель секретаршу и пересекся взглядом с выходящим из кабинета Боингом. «Да, но вроде закончил на сегодня», — ответила она, а скальпель без спроса вошел в его кабинет. «Скаля, залетай, присаживайся», — увидев скальпель, сказал Великий. «Здравствуй, Веля, здравствуй». «Ну что хорошего, как новичок справляется?» «Более чем, это праздник какой-то, он просто чудеса творит. Представляешь, с шакаленка 9 единиц вынул, а тут даже не обосрался. Завтра или послезавтра планирую глобуса облегчить», — начал перечислять довольный скальпель. «Хер тебе на обе щеки», — обломал его Великий. «Он по спецзапросу института проходит, с жемчугом якобы может работать. Зуб с утра доложился, а глобуса Боинг рейд забирает, так что думай что-нибудь другое». «Ну как так-то? Только все начало склеиваться. Я уж думал, что на конвейер потроха поставим». «Хрен с ним, с глобусом, с бахусом что делать-то? А зуб точно уверен?» — начал возмущаться скальпель. «Я планирую рейд на послезавтра», — начал Великий. «Если дар подтвердится, я попробую его через космонавтов вытащить. Такой дар не сразу начинает работать, полгода у нас точно будет, а там что-нибудь придумаем», — задумчиво ответил Великий. «Рейд поведет Боинг, башня в институте останется. Я ему тоже дам задание, чтобы с Евгением Геннадьевичем поговорил насчет бахуса». «Не бзди. Думаю, вернем мы его на полгода, точно вернем. Ты мне скажи, что у нас с планом». «В план кое-как влезаем. В 240 единиц в месяц пока укладываемся. С учетом полной разборки кривых потрохов. Я планировал с эмбрионами начать. Теперь только после того, как ты решишь с Бахусом. Полгода, думаю, еще протянем за счет шакалов своих и месячных с фермы. Закончил скальпель. Ладно, пока нормально. Там, глядишь, и золотишко дополнительное подтянется. Не могут они без нас, не могут. И это хорошо. А мы худо-бедно, но вывозим их требования. Ответил Великий. А с дикими совсем хреново, да? Спросил скальпель. На них очень хорошо выезжали. Своих не трепали. Вспомнил былой скальпель. Дураки мы тогда были, дураки. Нужно было растягивать, а не выслуживаться перед космонавтами. Надо было сдавать тогда стандартно по 150 единиц в месяц, а сейчас уже 240. А мы жилы рвали, по 300, а то и по 400 выдавали. Диких пачками разбирали даже без фирмы. Дебилы. Да и тогда диких больше в нашей зоне ответственности было, пока база пустовала. А теперь одни стронги остались. То мы их, то они нас. Сколько снаряги с нас сняли, а эти жмоты не часто наши запасы пополняют. Это да. Веля, ты мне вытащи Бахуса, а? Он реально толковый малый. Я его пока на ферму не водил, главное вожу в курс дела, так сказать, чтоб сразу резьбу не сорвало, но и установочку ему обновляю постоянно. Скаля, я делаю все, что могу. Пусть сходит в институт, а оттуда понимать будем, если что, лично за ним поеду. Лады, пока не особо горит. Пару недель точно терпит, но хотелось бы быстрее. Давай по одной и по домам. Закончил скальпель. Великий встал и подошел к резному шкафу. Достал две ампулы спека, сваренного скальпелем и инъектор. Вколов каждой себе по дозе, они размазались по креслам. Полежав молча минут 15, переждав основной приход, скальпель встал, махнул Великому, что он пошел. Великий утвердительно кивнул, закрыл глаза. Скальпель молча вышел из кабинета. В приемной уже никого не было. Рабочий день был закончен, и секретарша по имени Виктория вошла в кабинет шефа, защелкнув за собой дверь. Она подошла к патрону со спины и начала массировать ему плечи. Помассировав так минуты 3, она наклонилась к нему лицом и попробовала поцеловать его в губы. Тот лишь отвернул голову и кратко скомандовал «Отсоси». Вика молча встала перед ним на колени и начала расстегивать ему ширинку. Достав эрегированный член, она принялась ублажать его орально. Великий грубо взял ее за волосы и стал ритмично двигать вверх-вниз ее головой, задавая темп, и лишь постановал при этом. Немного времени спустя он со всей силы придавил ее голову к паху и бурно закончил. Вика пыталась вырваться, но куда там, он крепко держал ее так несколько секунд, пока она не стала задыхаться. Слезы катились по ее щекам, увлекая за собой тушь и размазывая ее по лицу. Он наконец отпустил секретаршу, та отстранилась от него, достала платок и начала приводить лицо в порядок, попутно вытирая подбородок от вытекших со рта слюней и спермы. «Зачем ты со мной так?» – слезливо спросила она, закончив наводить порядок на лице. «Ведь все хорошо было. Что я тебе сделала, что ты со мной себя так ведешь уже 4 месяца? Берешь меня силой, когда я не готова к сексу, грубо делаешь, как сейчас. Зачем, за что? Ведь я люблю тебя». «Потому что ты меня уже достала. Ты моя, и я буду делать с тобой все, что захочу, пока не найду себе новую соску. А будешь возмущаться, к зэкам петушарню определю, там тебя драть будут и в хвост, и в гриву, не вынимая, 24/7. С брезгливой неприязнью ответил ей Великий. «То есть, как новую, а я, а что со мной будет? Я ведь не старая, не старею. Ты скажи, может, я что-то не так делаю? Ну, хочешь жестко, давай жестко, если тебе так нравится». Залепетала она. «А что ты? Ты не пропадешь, в бордель пойдешь работать, дырки-то у тебя рабочие, ну или еще куда-нибудь». «Веля, Велечка, как же так? А жить где я буду? Ведь ты же обещал сделать мне операцию, ты жениться на мне обещал в конце концов». Воскликнула она, закрыв лицо ладонями и разревелась. «Пошла вон!» Вскочив, взревел хозяин кабинета. «Я здесь царь и бог, я тут альфа и омега, я буду решать, на ком жениться, а кого на разбор, я, ясно?» «Да-да, милый, ясно, я все поняла, я все сделаю», – лепетала Вика, пятившись спиной назад к двери. «Он просто под кайфом», – мысленно успокаивала себя Виктория. «Его отпустят, и все будет хорошо, все будет как раньше». Нащупав ручку двери за спиной, секретарь открыла дверь и выскочила из кабинета. «Зашибись», – подумал командир базы. «Наконец-то я решился, наконец-то высказал ей все. Вернется с профы, выгоню ее к херам». Уже более-менее успокоившись, думал Великий. «Или не вернется? А что, это мысль? Пусть лучше не вернется, чем будет против меня что-то мутить. Дар у нее бестолковый, но все же...» Улыбнувшись своим мыслям, Великий набрал номер на стационарном телефоне. «Оля!» — ответила трубка. «Пельмень, загляни завтра ко мне ближе к вечеру. Дело срочное есть!» — проговорил Великий в трубку. «Базару нет!» — ответил собеседник. Командир базы положил трубку и подошел к своему любимому шкафу. Порывшись в нем, вытащил ампулу и инъектор и вкатил себе еще одну дозу скальпелевого спека. Великий знал, что теперь будет кумарить всю ночь. Он развалился в своем кресле, закинул ноги на стол и отдался во власть оранжевому трипу. Просидели мы вчера долго. Хорошо, что сегодня работы нет, завтра рейд. Кстати, башня рассказал про наш зубом сговор. Заднюю поздно давать, зуба подставить можно, но в целом этот рейд мне будет выгоден. Башня подтвердил, что в институте мне местные знахари помогут развить дар, тем более, что он лично замолвит за меня словечко. Также я узнал, что великого убить практически невозможно, его дары не позволят. Один из них пассивный, на личную защиту, срабатывает автоматически. Порошку с двух калашей 7.62 выдерживает смело, дальше не проверяли. Также он клокстопер 6 секунд может пользоваться, а это более чем достаточно, чтобы пристрелять целую группу. Стреляет он метко, тоже дар, на 30 метров монету попасть может со своего слонобоя. Просадить его энергию так же сложно, пассивный дар скальпеля каким-то образом подкачивает его в радиусе 2 километров. В свою очередь, он в обратную сторону может скальпелю щит наложить, не такой мощный, как у самого великого, но тоже не слабый. Они белый жемчуг жрали под присмотром институтских знахарей. И башня выдвинул версию, что дары им каким-то образом либо открыли специально, либо разработали такую связку граней даров на основе уже полученных. При таком раскладе врасплох его не убить, засады или ловушки также бесполезны. Поэтому башня выбрал лишь один метод – метод уговоров. Утром у меня пискнул комик, оповестив о входящем сообщении. В нем зуб просил меня зайти к нему до обеда. Ну что ж, позавтракаю и схожу. Но сначала надо будет гроху прогуляться, взять физраствор и сделать капельницу для парнишки, выцыганить кое-что из обмундирования для рейда. Еще я видел у Длинного в магазине тактические аптечки, надо бы тоже купить на всякий случай. Дома по-быстрому сделал капельницу, с параны вчера у башни взял, оставил покупки и двинул к зубу. Знахаря я обнаружил в его же приемной. Он, как обычно, сидел с неизменной сигаретой в зубах и что-то увлеченно рассматривал на мониторе компьютера. «О, здоров, заходи, как сам?» Встал навстречу мне зуб. «Приветствую. Нормально. Как сам, чего звал?» «По рейду хотел поговорить. Ну и инструкции кое-какие дать». «Хорошо, но сначала давай я парня осмотрю, которого вчера резал. Да капельницу ему поставлю», — сказал я и показал подготовленный мной баллон. «Ой, иди сам смотри. Хера с ним возиться. Не сдох и нормально». «Я клятву Гиппократа давал и скрепил ее присягой», — на полном серьезе ответил я. «Если есть возможность помочь, то нужно помочь, и я буду помогать». «Иди уже, Гиппократ, помогай!» Махнул зуб рукой в сторону стационара. Я вошел в так называемый стационар и подошел к койке паренька. Глобус сидел на кровати и втыкал в планшет, показывая всем видом, что меня тут нет. Я поздоровался с обоими, но ответил мне лишь молодой человек. «Как ты?» – спросил я парнишку. «Нормально, если это можно назвать нормой», – с грустью ответил он. «Доктор, а они точно отрастут?» Скосил он единственный глаз на пах. «Не ссы, отрастут. Меньше в карты играй. А чтоб быстрее росли, давай специальную капельницу поставлю», — ответил я, прилаживая пластиковый баллон к изголовью койки, так как штативов я тут не нашел. Надо бы принести, подумал я. Глобуса от удивления взлетели брови. Он посмотрел на меня, и мы на пару секунд пересеклись взглядами. Я живцом протер парню предплечье и ввел иглу в вену. «Вот же мужики», — подумал я. «Глаза нет, облегчен на требуху, а он на яйцах только и переживает. Следи за емкостью, как закончится, просто перекрой вот тут и выни иглу с вены, справишься?» «Справлюсь вроде», — ответил с улыбкой парень. «И это, доктор, спасибо?» «Не за что, ты помнишь мой наказ?» «Да-да, конечно, конечно помню». «Так вот слушай меня», — сказал я шепотом и продолжил. «Расскажешь ему?» Я подбородком указал на глобуса. «Расскажешь, как прошла операция, и расскажешь о наказании за разглашение слово в слово, понял?» С нажимом спросил я. «Да, понял. А вы мне за это ничего не будет?» Так же шепотом, со страхом в голосе спросил парень. «Не будет, но только ему и никому больше. Он следующий ко мне, но должен знать». Глобус же с удивлением посмотрел на парня, потом на меня. Видимо, хотел что-то спросить, но благоразумно не стал этого делать. Я пожелал им выздоравливать и вышел. «Я сделал это намеренно. Теперь у меня нет врагов». Конечно, он не сразу поверит, страх перед самим фактом операции все равно останется, соответственно, и адренохром никуда не денется, но я дал ему надежду, это хорошо. «Я все», — сказал я зубу. «Живой твой пациентик, не помер маленький?» — с издевкой спросил знахарь. «Ой, не гони, а!» Отмахнулся я от его издевки. «Инструктируй давай, инструктор!» «Ну тогда слушай, первое самое главное. Возьми с собой минимальный набор инструментов». «Ну это я знаю. Полевой комплекс, само собой. Это всегда так даже на учениях». «Нет, Бахус. Для травмы есть бинт, йод и спек. Инструменты нужны для изъятия органов из трупов». Хмуро ответил он, отводя глаза. «Как? Каких нахер трупов?» Закаясь, спросил я. «Таких, если образуются, или ты забыл, за счет чего мы живем? Так как ты рейдовый знахарь, то должен будешь потрошить хоть своих, хоть чужих». Так же хмуро сказал Зуб. «Но откуда? Мы что, намеренно идем кого-то убивать?» Со страхом спросил я. «Нет, намеренно нет. Такое бывает при нападении на рейд зараженных или диких. Этот рейд относительно спокойный, за тропой следят, и если надо, чистят беспилотников перед выходом каравана». «Не расстраивайся, будем надеяться, все обойдется!» Уже более спокойно поддержал меня Зуб. «Да уж, будем надеяться!» С надеждой ответил я. «Ты проспект все время говоришь, где его брать?» «Я дам тебе 5 штук, но, Бахус, каждый шприц строго подотчетен. За каждое использование будешь писать рапорт с указанием всех обстоятельств. Если есть возможность обойтись без него, лучше обойдись». «В каких случаях его использовать тогда? Я понял, он типа морфина, противошоковое, обезболивающее». «Бахус, я не врач, я знахарь, это разные вещи. Но в одном я уверен, ты со своим опытом точно поймешь, когда его нужно будет использовать». «Понял. Что еще я должен знать?» «Постарайся не сдохнуть», — с грустной улыбкой ответил он. «Не нравится мне твой тон. Ох, не нравится. Ты как будто прощаешься со мной». «Тьфу на тебя, сплюнь! Я не пугаю, я предупреждаю. Любой выход за ворота – это риск. Короче, нормально все будет, я знаю». «Ну, раз ты знаешь, то я тогда беспокоиться не буду». «Слушай, Бахус, у нас вчера пьяный спор вышел. Подскажи, как врач, где лучше спрятать небольшой контейнер, условно, если через границу наркоту или что-то небольшое запрещенное пронести надо? В заднице, в желудке или у бабы в мохнатке?» Задал странный вопрос знахарь. «Че это ты куда проносить собрался? А главное, за какую границу?» Удивленно ответил я. «Я ж тебе говорю, спор у нас вышел. Один говорит, в желудке. По телеку показывали, так негры наркоту возили. Другой говорит, в жопе. Я спорил, что в пилотке». «Фу, какой ты некультурный!» С улыбкой ответил я. «Это называется естественная полость организма. В желудке много не пронесешь. Контейнер, во-первых, проглотить еще надо, а это не так просто, если он больше определенных размеров. Опять же, агрессивная желудочная среда разъедает органику. Потом выход, сложно, травмоопасно и в целом глупо. Прямой кишке не рекомендую. Да, пронести можно больше, чем в желудке, но доставать потом проблематично, особенно если за второй внутренний сфинктер пройдет. Без специального инструмента можно травмировать, и причем очень сильно. Ходить опять же неудобно будет из-за инородного предмета. А вот влагалище, да, самое оптимальное. И достать легко, и не возникает дискомфорта при ходьбе, и не травмируешь, если, конечно, контейнер не больше, чем шарик для пинг-понга. Соответственно, вход во влагалище закрыть чем-то надо, например, обычным женским тампоном. Но обязательное условие – никаких острых углов, заноз, заусенцев, грубых швов или следов пайки и так далее. Только что-то круглое, с мягкими обводами, зализанное, заполированное, ну или хотя бы упакованное в пару-тройку презервативов. Прочел я небольшую лекцию Зубу. «Значит, я выиграл. Вот так и объясню, если что, на тебя сошлюсь», — ответил мне знахарь. «Сошлись, сошлись. Только и выигрышем тогда поделись», — с улыбкой ответил я. «Обязательно. Как только, так сразу». «Ладно, иди. Мне тоже к рейду готовиться надо», — закончил знахарь. «Подожди. Ты ведь тоже в рейд идешь. И тоже знахарь. Значит, потрошить?» Не успел я договорить, как Зуб перебил меня. «Ничего это не значит. Считай, что у нас дедовщина. Я дед, ты дух. Значит, ты должен пахать, а я отдыхать», — задором ответил он. «Шутка, но ты в любом случае должен быть готов. Считай, что по уставу так положено», — закончил он. «Ну, раз по уставу, тогда да, тогда возьму», — ответственно заявил я. Весь оставшийся день прошел в подготовке. Я с боем выбил у Гроха то, что мне надо было. Вот же жадина какая, как будто это его личное имущество заставило меня опись с пояснениями делать. В хозмаге прикупил очень комфортный камуфляж и удобную горку на смену. С удивлением также обнаружил кучу прикольных патчей на военную и околовоенную тематику. Выбрал себе 2. На одном вышит скелет в камуфляже с огромным шприцом, на втором большой красный крест и круговая надпись «Карательная медицина». Налеплю на рукава камуфляжа, издалека будет понятно, что я военный медик. Также купил отличный военный рюкзак и 2 пары превосходных берц. Купил пару изогнутых тактических ножниц, небольшую рацию, фляги, да много еще чего по мелочи. Ближе к закату посетил оружейку. Мне по штатке полагалось 2 ствола, автомат и пистолет. В оружейке встретил Алла. Он там мне и объяснил, что мне лучше взять и куда развесить. Выбрал себе АКМС и 3 рожка патронов к нему, и Макарыча с 2 обоймами. Эти машинки я знал лучше других, да и вообще, есть обученные люди, пусть они стреляют, у меня другая обязанность. Вечер томным быть не обещал, но у каждого был свой. Закупившись и достав все, что необходимо, я уже дома собрал полноценные тактические аптечки и наделал живца. С пранами вчера у башни разжился. Несколько раз перепроверил рюкзак и аптечки. Полностью экипировался и повесил на себя оружие, чтобы прочувствовать всю тяжесть завтрашней поездки. Подошел к зеркалу, покрутился. «Красавец!» – подумал я. «Видели бы меня мои!» При этой мысли душа заныла. Я вспомнил детей и друзей. Жизнь там, и мне сделалось больно и грустно. Я разделся, вещи разложил так, чтобы было удобно утром одеться. Прошел в кухню, хлебнул 3 серьезных глотка водки прямо с горлышка. Вернулся к сложенному дивану и завалился спать. Завтра вставать рано. На столе Великого зазвонил телефон. Он поднял трубку, трубка доложила. Пельмень пришел. Наконец-то, подумал Великий. Пусть заходит. Здравствуй, кум. Поздоровался Пельмень первым. «Чё, звал? Давненько не был в этом кабинете!» Ответил он, перебирая чётки левой рукой. «И тебе не хворать!» Ответил Великий. «Присаживайся, дело у меня к тебе важное, опасное и очень секретное!» «Ну надо же!» Воскликнул Пельмень. «С каких пор ты мне такие дела доверять начал? Что-то я не припомню, чтоб к тебе на секретную, важную и опасную работу устроился!» «Пельмень, не елось, давай поговорим как деловые люди, а не как подчиненные с руководителем». «Ну давай попробуем», — ухмыльнулся Пельмень. «Говори, начинай». «Вот сразу бы так», — расплылся в улыбке Великий. «Начну прямо. Нужно грохнуть мою Вику в завтрашнем рейде, но так, чтобы все выглядело как случайность». «Хераси!» — аж присвистнул Пельмень. «Че взамен дашь?» «Вот сразу видно делового человека, даже не спросил, зачем». Ответил Великий. «А что ты хочешь взамен?» «А мне похрен зачем, надо значит надо», серьезно ответил Пельмень. «В наших кругах такие вопросы не задают, а если задают, то потом недолго живут». «Более чем убедительно», ответил Великий. «Так все же, что ты хочешь взамен?» «Услуга за услугу», хищно оскалившись, ответил Пельмень и вцепился Великого взглядом. «Душа за душу», прошипел Пельмень, не сводя с Великого взгляда. «И чья тебе нужна душа?» Выдержав его взгляд, ответил Великий. «Свежака одного из новоприбывших!» Отведя взгляд, простодушно ответил Пельмень. «Я с базы уеду с ним, а вернусь без него и без его потрохов. В общем, как будто не было человечка». «А я, пожалуй, спрошу, зачем?» Осклабился Великий. «А я отвечу!» Спокойно ответил Пельмень. «Очень сильная личная неприязнь». «А в чем проблема с потрохами?» «Хочешь, сам разбери его тупым ножом с Томецкой и Киянкой на своей территории. Знаешь же, все потроха на учете». «Нет, я хочу показательную казнь устроить, хочу его перезагрузить», — с вызовом ответил Пельмень. «Приковать на границе перезагружающегося кластера и смотреть, чтоб остальные смотрели». «Хрен с тобой, забирай, перезагружай, но Пельмень», — воскликнул Великий, тряся указательным пальцем. «Чтоб комар носу не подточил, чтоб в мыслях ни у кого не было, чтоб этой дуре ветер от меня дует, уяснил?» «Кум, мы с тобой не первый год тут существуем бок о бок», — спокойно заговорил Пельмень. «Я тебя хоть раз подводил?» «Нет, не подводил. Мне дважды объяснять не надо. Все будет в лучшем виде, это все?» «Все?» — ответил Великий, и Пельмень, не прощаясь, вышел из кабинета. Выйдя на улицу, Пельмень прикурил сигарету и двинулся к себе домой. «Вот это везуха, надо же, а! Прям фартит и фартит! Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!» По дороге домой сам с собой вел мысленный диалог Пельмень. «Ксера теперь спокойно вывезу и продам, никому ничего платить не надо. 8, нет, 10 красных за него попрошу. Дадут ли? Дадут, куда денутся. Потом посмотрю, как это страхолюди на зуба с его наибабой пристроят. А там, глядишь, и тоже рвану на вольные хлеба. Зуб думает, что я не знаю, что он на рывок решился. Я все знаю». Пельменя не проведешь, осталось только решить, кто бабенку кума упакует. Потом, конечно, исполнителя найдут повешенным с сопливой запиской. «Устал, мол, сил нет, жить не хочу». И все, и концы в воду, но при этом еще один плюсик в компромат на кума. «Все, милый, мне пора. Завтра рано выезжаем, что-то я волнуюсь». Тата попыталась вырваться из объятий Зуба. «Ну, милая, дай еще разок поцелую любимые губки», — сюсюкал Зуб. «Все, потом на той стороне будем целоваться», — ответила Тата, вырвавшись из объятий Зуба. Встала с кровати и пошла в душ. Зуб встал, натянул трусы, прикурил сигарету и достал с ящика стола предмет, напоминающий продолговатое яйцо из киндер-сюрприза, только поменьше, запаянное в несколько слоев презервативного латекса. Тата вышла из душа, знахарь показал ей контейнер. «Что это?» – спросила она. «Это наше безбедное существование и оплата нашей новой жизни», – пафосно ответил Зуб. «Тут весь наш жемчуг, кроме того, что я отдам в качестве предоплаты. На, спрячь». «Спрятать? Где?» – удивленно спросила девушка. «В пиз», – хотел был ответить знахарь в рифму. «В естественной полости организма», – хвастанул новыми словами в своем лексиконе и указал пальцем на промежность девушки. «Ты чё, серьёзно?» Брезгливо спросила Тата. «Это туда?» «Да, туда. И заткни вот этим, чтоб не выпало», ответил Зуб и протянул Тате пачку женских тампонов. «Это шуточка такая дебильная, да?» Возмущенно спросила девушка. «Какие нахер шутки, я серьёзно?» Действительно серьёзно ответил знахарь. «А куда, по-твоему, ещё спрятать кучу жемчуга? В одежду зашить не вариант, мы её на жмуров надевать будем. Рюкзаки тоже некогда будет в темноте что-то искать и куда-то перекладывать. Забыла, налегке уходить будем». «А что ты себе в задницу тогда не спрячешь? И вообще, вдруг я свалить решу с таким богатством, а?» Ехидно спросила девушка. «Свалишь, поймаю и мехом вовнутрь выверну», шутливо ответил знахарь. «А в заднице не вариант. Баху сказал, что потом хрен вытащишь без инструментов». «Что? Ты совсем дурак? Ты еще и Бахуса спрашивал, куда лучше прятать?» «Да как ты смел? Мы же договорились, что никто не должен знать о наших отношениях. Ты не дурак, ты дебил!» «Да ничего я ему не говорил. Наплел ему про спор, он схавал. Никто про нас не знает. Никому я не говорил, успокойся». «Все-все, милый», прекращая истерить, сказала девушка. «Я просто волнуюсь, сильно волнуюсь, и вообще мне страшно». «Не бойся, любимая, мне тоже страшно», обняв девушку, сказал знахарь. «Я тоже волнуюсь, но если не взять себя в руки, то ничего хорошего не выйдет. Все, зая, одевайся, забирай жемчуг, утром прячь и выезжаем. Обратного пути уже нет». Проснулся раньше будильника. Странное чувство давило в груди. Даже не чувство, а предчувствие. Я списал это на нервозность перед первым выходом. Наскоро позавтракав и приняв душ, я надел обновки, обвешался всем навесным и в конце приладил оружие. Башня приказал прибыть за полчаса до рассвета, планировали выехать сразу с рассветом, чтобы до темна успеть до южного хутора. Я пришел к воротам, тут уже вовсю был движняк. Кто-то суетился возле Уралов, выбирая себе хорошие места, кто-то стоял курил возле двух БМП-2, стоявших подаль, но народу пока немного было. К Уралам подъехала рысь, за рулем был незнакомый мне боец, видимо армянин. На командирском месте сидел башня. Над крышей автомобиля нависал мук, торчащий из пулеметного люка. Сидя он в эту машину просто не влезет. Народ подтягивался, шакалы и военные были вперемешку. Также присутствовало несколько женщин, я узнал только двух, Тату Сесенина и Вику секретаршу Великого. Всего в рейде было около 100 человек. Два Урала – это плюс-минус 50 человек. БМПшки – каждая по 10 вместе с экипажем. Рысь еще 5, ну и пикапы, по 4 в кабине и 2 пулеметчика в кузовах. Еще несколько зэков ехали в бронированном патриоте. Я подошел к рысе, из которой уже вылез в башня, раздававший какие-то указания. «О, Бахус, ай молодца! Одет прям как будто бывалый рейдер, и крест красный большой прилепил. Похвально, прям настоящий военврач. Че тут написано?» Он присмотрелся к патчу с крестом и заржал. «Ха-ха-ха! Ой, мля, насмешил! Ага, ну ты даешь, карательная медицина! Бахус, ты сделал мой день! Ха-ха! Знакомься, это Филин!» Вытирая слезы с уголков глаз, он представил мне мужчину, который был за рулем и, правда, глазами точно на сову похож. «Бахус?» – представился я. «Филин!» – меланхолично ответил он и пожал мне руку. Из рыси кряхтя вылез мук. С заднего ряда сидений рыси было удалено среднее кресло. Остались только те, что по бокам. Как раз эту середину занимал мук, стоя, ибо он только так и мог в ней ехать. А с другими ехать он категорически не хотел. Да и свой любимый утес, переделанный под кваза, он расположен на крыше и мог стрелять с него на все 360 градусов. «Бахус, поедешь с нами? У нас одно свободное есть!» Продолжал хихикать башня. «Карамедик, маля!» Прыснул он и снова в голос зажал. Тут уже остальные поняли, почему командир хохочет, как угорелый, и тоже рассмеялись. Пока я закидывал свой баул в грузовой отсек автомобиля, мимо нас, лязгая гусеницами, проехала в начало колонны БМП-2, второй пристроился за Уралами. Минут через пять, чадя сизым дымом, в голову колонны стал БРДМ, он же бардак, в хвосте колонны стояли два шахип-мобиля и бронированный патриот. Пикапы не вставали в колонну, они будут двигаться вдоль колонны один справа, другой слева, так как легкие и юркие, в отличие от тяжелых БМПшек. Колонна сформировалась, заурчала двигателями, защитила выхлопными трубами, над горизонтом всплывала багряное светило улья. «По машинам! Готовность 15 минут!» Скомандовал в рацию Боинг. Он был командиром рейда и, соответственно, колонны. И находился со своими людьми в первой БМПшке. Там же крутился глобус. Ну да, куда же без сильного сенса. «Рассаживайтесь!» Скомандовал башня, и мы полезли в машину. «Колонна, ходу!» Прохрипела рация, зафиксированная на груди у командира нашей машины, и колонна потихоньку тронулась. «Вовремя выехали! Хорошая примета!» Сам себе сказал башня. «Да поможет нам Улей! Спаси и сохрани!» Негромко сказал Филин. «Ты еще перекрестись!» Подстегнул его Ал. «Надо будет и перекрест-крест! Тьфу на тебя! Это ты безбожник! А я верю, что если Улей попросит, то он поможет!» Все так же меланхолично ответил Филин. «Так-то я тоже верю, но как-то по-другому, чем там. Я считаю, что Улей сам по себе как бы бог, короче, разумная планета», — подытожил Ал. «Карательная медицина вам поможет с объяснениями, да, карамедик?» — сказал башня, и машину сотряс хохот. «Стоп, колонна!» — прохрипела рация. «Чё за херня?» Никому конкретно не обращаясь, сказал башня. Мы лишь недоуменно приглянулись. Колонна простояла 15 минут, и командир, не выдержав, пошел узнать, в чем проблема. Скоро вернувшись, башня рассказал нам, что у одного из Уралов потекло масло, причину устраняют. Простояв еще час, течь устранить не удалось, текло где-то между двигателем и коробкой. Было принято решение менять машину, это заняло еще чуть более получаса. В общем, с двухчасовым опозданием колонна все-таки покинула стабильный кластер и вышла на оперативный простор. «Накаркал!» – ругался башня. «Хреновая примета!» «Что именно?» – спросил я. «У командира пунктик!» – вместо башни ответил Ал. «Примета у него. Если в запланированное время что-то происходит, то все ровно пройдет, а если с опозданием, то обязательно херь какая случится». «А че, хоть раз мимо было?» – спросил башня Алла. «А че я против? Давай будем думать, что смена машины – это и была та неприятность, которая должна была случиться!» – ответил Ал. «Давай!» Спокойно ответил башня. «Ну чё, братва, правда или действие?» «Погнали, конечно!» Воскликнул Ал. «Давай, это был Филин!» «Можно, это был я!» «Эй, я всё слышу, тоже в игре!» Согнувшись, прохрипел Мук в люк. Поиграв какое-то время и нахохотавшись в волю, в машине повисла тишина. Я смотрел в окно и с удивлением наблюдал за сменой ландшафта, вернее, смену кластера в кадре со своим ландшафтом. Сначала долго тянулось поле. Ал объяснил, что оно по-разному грузится. То бывает убранным, то какая-то культура зреет, не то пшено, не то хрен знает что. Убирать и перерабатывать его смысла не было. Ал также рассказал, что в 20 километрах на север от нашей базы раз в 3 недели грузится кусок городка с супермаркетом, рынком, примыкающим к нему. Этого вполне хватает на обеспечение всех наших ртов. Перезагрузка проходит тогда, когда там позднее утро, поэтому народу совсем немного. От перезагрузки ждут сутки и едут чистить кластер. Это зона ответственности шакалов. Там в основном пустыши и совсем немного иммунных, так как большая часть людей на работе в других районах города, которые под перезагрузку не попадают. И я прекрасно понимал, какая участь ждет иммунных, выведенных оттуда или еще от нескольких мест возле нашей базы. Успел наслушаться, башни и пацаны той ночью немного чего рассказали. Кровь стыла в жилах, волосы от их рассказов вставали дыбом даже в самых непричных местах. Военные вообще не хотели в этом мараться. Один лишь скальпель работал, но работал чисто. А у шакалов было несколько идейных мясников, работали грубо и не совсем умело, но с полной отдачей любимой профессии. Также ребята рассказали о ферме, куда меня сводить еще не успели. Ну и рассказанного хватило, чтоб еда не один раз подкатывалась к горлу, норовя выйти вместе с алкоголем. Слушая их рассказы той ночью, я на все 1000% проникся идеей башни. Он очень толково все придумал. Да, люди бы сами реально приезжали, сдавали потроха за горох и жемчуг. Не все могут ездить по кластерам или одной левой валить элиту. Очень много работников внутри стабов. Но откуда, к примеру, простому официанту или наемному продавцу, да тем же грузчикам и водилам, скрести хотя бы на горох? Они фактически за еду и живец пашут. А тут на тебе 30 грошин за почечку, 50 за семенники, они же яички. А плюс к этому ход недельный, бесплатно знахарь, который поможет рост органов правильно запустить, с даром разберется и вообще по головке погладит. На 50 грошин, между прочим, в некоторых стабах полгода жить можно. Не шиковать, конечно, но и не работать. Хочешь пропей, хочешь в себя вкладывай, дар развивай. Также башня даже предлагал небольшой постоялый двор организовать для тех, кто только этим жить и будет. Поверьте, и такие найдутся, и даже немало. А обучить людей делать какие-то несложные операции, да с применением технологий внешников вообще расплюнуть. Не обязательно хирургов выискивать, достаточно будет даже санитаров или учеников вузов, людей маломальских знакомых с медициной. Меня терзало лишь одно беспокойство в его плане. Никогда, никогда великий на это не пойдет. Я слишком хорошо знаю людей, успел выучить, профессия обязывала. Он из разряда вояк деревянных до мозга и костей. Беспрекословное подчинение, четкая субординация, вот это его ипостаси. В Улье же это смешалось с практически безграничной властью над людскими судьбами и деньгами, в нашем случае жемчугом, и ни с кем он этим делиться не будет. Мне кажется, он давно бы уже от башни избавился, если бы его не признали космонавты как второго руководителя базы. Мое мнение, великого только в расход. Я не стал убеждать в этом башню, кто я такой, чтобы давать советы человеку, который тут больше 5 лет и знает генерала как облупленного. Не может быть, чтоб его нельзя было убить. Я как знахарь и доктор просто обязан выяснить, как это сделать. Ну так, на всякий случай. Несколько раз мои размышления прерывала стрельба. Это стреляли по мелкотне, крупнее топтуна тут не отжираются. А палить по бегунам с беспилотников, только дорогой боеприпас сжечь. Караван останавливался пару раз на заправку. По пути топливо было на 2 заправках, отмеченных на картах. Хотели сократить время остановок, стараясь успеть до темноты, но не особо получалось. Так в играх, раздумьях и разговорах ни о чем прошел весь световой день. На хутор въехали уже в кромешной темноте, чему башня был не рад от слова совсем. Он и его люди вообще не должны были ехать с этим рейдом, но я смешал им карты, сам не зная того. Самая сильная, конечно, была группа Боинга. Помимо уже мне знакомых было еще 6, экипирована вся группа была походную броню внешников, не самого последнего поколения. Но тоже очень недурственную, например, пулю 7.62 почти всегда выдерживала. Да, конечно, очень больно, но шанс выживаемости очень-очень сильно повышался. Осколки рикошет броня отрабатывала на 80%. Как рассказал мне Ал, стволы у них тоже интересные, не похожи ни на один из наших. Они основаны на безгильзовой технологии, соответственно, очень повышается скорострельность, так как орудие не тратит время на выброс гильзы. Соответственно, по убойности сравнимы с хорошим пулеметом. Рожки по 130 патронов, а весят не намного тяжелее калашниковских, вот и думайте. Но по словам ребят, сами космонавты сейчас пользуются импульсным оружием по технологии Гаусса. А их новые бронекостюмы, даже их же старые стволы держат, не то что Калашникова. Дома, выбранные под ночевку, сначала были проверены на наличие живности, живности не оказалось. Начали разгружаться и формировать группы на обход хутора и на первые 4 часа дежурства. Подсветили дворы домов, где-то уже развели костры, и мне даже показалось, что запахло жареным мясом. В принципе, это не запрещалось на знакомой территории, но и не поощрялось. Алкоголь был строго под запретом, только живец. Кто-то же готовил себе спальное место, быстро поужинав тушенкой или сухпаем. Военные не няньки, чтоб следить за каждым или организовывать досуг со сном. Дело военных – охранять это стадо. Зэки тоже не просто на отдых приехали. Из них тоже формировали небольшие группки помощь военным на патрулирование и ночной дозор. Наша группа разместилась в цокольном этаже крайнего дома, в комнате, где было отопительное оборудование и все домовые коммуникации. Это было обусловлено тем, что в цоколь было 2 входа. Как с самого дома с 1-го этажа, так и с улицы в приямке, как раз в эту самую кондейку. Уличную дверь в темноте вообще не видно было. Приямок был накрыт кровельным железом, и создавалось впечатление, что это просто отмостка дома. Я попал во вторую очередь дежурства, а вторая очередь не спит уже до рассвета после первой, поэтому я наскоро поужинав решил лечь спать пораньше. «Так, дуй отдыхать, ложись, как договаривались, у самого входа в комнату, чтобы легче было выйти и никого из баб не разбудить», — сказал Татью Зуб, когда они остались одни во второй БМП. «Я заступаю в караул, как от дежуря буду ждать тебя за домом, возле уличного туалета». «Хорошо, комик я поставила в бесшумный режим и завела таймер. Через 3 часа 45 минут он меня разбудит, как договаривались», — ответила девушка. «У нас все по плану ведь, да?» «Да-да, и даже чуточку лучше», — с улыбкой ответил знахарь. «Первый караул дежурит глобус, значит, мы побежим, когда он уснет. После него дежурит чиз, а он слабее, чем глоб. Он не то, что может отличить мужчину от женщины по сигнатуре, но и часто иммунных зараженными путает. Но Сенси так же далеко, как глобус. «И чем это нам поможет?» – спросила девушка. «Ведь он нас все равно засечет». «Засечет? Не спорю, но я знаю, что после первого караула, когда уже ясно, что все тихо и спокойно, откараулившие зэки и их подельники, кто не задействован на втором карауле, пойдут по домам лазить, искать ценное. Вот на это и расчет». «Ух, все равно неспокойно», – вздохнула девушка. «Все, не нагнетай. Ничего ниоткуда не выпало?» «Ой, иди в жопу, а! Не выпало!» Девушка недовольно фыркнула и пошла спать. Караулы разошлись по точкам. На улице трещали какие-то насекомые, а небо улья было темным и безмятежным. Для Таты 4 часа прошли как 1 минута. За день она устала в дороге, поэтому уснула почти мгновенно. Зуб, наоборот, не хотел спать. Знахарь заранее подготовился. Понимал, что времени поспать ему еще долго не будет. Еще всю оставшуюся ночь, еще педали крутить и весь следующий день. Он понимал, конечно, что ночью по улью на великах это такой особо извращенный вид самоубийства, но предпочел не думать об этом. Тем более, что по его подсчетам, после подрыва цистерны останется меньше 3 часов до рассвета. Крупных зараженных до серой зоны не будет, там сейчас активно беспилотники внешников работают, так как утром туда выдвинется разведгруппа. Зуммер коммуникатора разбудил девушку. Она открыла глаза и несколько секунд не могла поднять, где находится. Остатки сна слетели сразу же, как только она осознала, где и зачем она сейчас находится, и окончательно проснулась. В комнате тускло светил китайский диодный светильник. Тата протерла глаза, вылезла из спальника, спустилась вниз и вышла из дома по направлению к уличному туалету. Сердце ее колотилось от осознания, на что сейчас они пойдут. Она подсвечивала себе дорогу даром, он был не развит вообще. Легкое свечение можно было развить в ярчайшую ослепляющую вспышку, но девушка решила не делать этого. Рюкзаки знахарь предусмотрительно оставил с общим грузом, вытащив лишь все необходимое, рассовав 2 пакета и спрятал заранее, воспользовавшись общей ночной разгрузкой. «Зуб, ты тут?» – прошептала она, дойдя до точки встречи. «Не ори!» – также шепотом ответил знахарь. «Дурак!» – возмутилась девушка. «Зубик миленький, родненький, может, не надо, а? Может, не поедем никуда?» – запричитала она шепотом, обняв любимого. «Так!» – жестко оборвал он ее шепот. «Доставай жемчуг и оставайся, я сам пойду». «Нет, нет, я не хочу оставаться, я с тобой хочу. Я...» Из глаз девушки покатились слезы. «Хорош тогда болото разводить. Дай-ка руку», — ответил Зуб, беря девушку за руку. Он сдвинул рукав камуфляжа, оголяя предплечье девушки, ввел иглу в белое запястье и выдавил 1/4 кубика оранжевой жидкости. «Что это и зачем?» — удивилась она. «Это спек», — ответил знахарь. «Чтобы адреналин снять и физику разогнать. Теперь спать не будет хотеться, и мозги правильно заработают. Все, ходу!» Он вытащил пакет из кустов, взял тот, что потяжелее, второй, более легкий, отдал девушке, и они покинули ставший им на ночь дом. Минут через 15, плутания, они вышли к дороге. Затем еще через 5 нашли обшарпанное 3-этажное здание, зияющее выбитыми окнами. Оно было обнесено таким же обшарпанным, местами разрушенным забором из желтого кирпича. Сотовая вышка возвышалась безжизненной металлической конструкцией. «Нашли!» Далее беглецы вошли в здание, освещая себе дорогу 2 фонарями. На 1-м этаже, в заранее обусловленной комнате, и правда обнаружилось то, что они искали. Велосипеды лежали накрыты какими-то тряпками, а трупы под таким же старым, никому не нужным хламом были завернуты в черный целлофан. «Ой!» – пискнула девушка. «Я не могу на них смотреть, мне страшно!» – шепнула она и попятилась назад из помещения. «Так, далеко не уходи!» – хладнокровно ответил Зуб. «Снимай шмотки, серьги и комик. Переодевайся тут, чтоб я тебя видел. Отвернись и сиди тихо, я все сделаю сам». Девушка сделала 2 шага назад, достала вещи из пакета и начала переодеваться. Знахарь тоже переоделся. Разрезал целлофан на 1-м трупе и начал натягивать на него свои шмотки. Что, к слову, было непросто было сделать, так как труп начал уже дубеть, конечности гнулись трудом. «Помоги мне», — обратился знахарь к девушке. «Я боюсь», — стушевалась она. «Блин, Тата, это всего лишь труп, я один не справлюсь. И если ты мне сейчас не поможешь, то все было напрасно. Нас поймают и за такой к скальпелю отправят. Этого хочешь?» Повышенным голосом воскликнул Зуб. Это подействовало. Девушка подошла, хоть и с брезгливостью, но все же начала помогать знахарю. Справившись с 1-м трупом, Зуб расцеллофанил 2-й. Тут его ожидала досадная неприятность. Во-первых, труп был чуть крупнее, чем девушка, а во-вторых, он был тоже мужским. Знахарь решил не афишировать это. Зная, что Тата начнет истерить, он разрешил ей отдохнуть 5 минут, пока якобы чем-то занят. Девушка отошла и присела, облокотившись спиной на стенку. Знахарь же, прикрывая своей спиной, просто срезал гениталии ножом и кинул бесформенный кусок плоти в самый дальний угол комнаты. Крови не было, так как этот труп был тоже не первой свежести. Чертыхаясь и матерясь, он все же напялил на безжизненное тело женские трусики, а затем камуфлированные брюки и позвал девушку, чтобы помочь нацепить майку и куртку. Затем повтыкал в мочки ушей серьги и прицепил на запястье коммуникатор. «У нее сисек нет!» — воскликнула девушка, когда помогал надевать бюстгальтер на труп. «Грудь — это жировые ткани, и когда труп дубеет, то кожа натягивается и выравнивается. Скорее всего, у нее была очень маленькая грудь, вот поэтому и быстро истаяла», — ответил знахарь с умным видом. Это было, конечно, полнейшим бредом, придуманным только что, но такое объяснение девушку вполне устроило, ибо ей раньше не приходилось иметь дело с трупами. «А волосы? У нее короткая прическа и цвет другой. С этим как быть?» Продолжала задавать вопросы девушка. «Солнышко!» – посмотрел на нее знахарь, как на глупого ребенка. «Волосы обгорят, все тело обгорит, останутся лишь фрагменты, по которым можно опознать». Они до конца нарядили жмура и, кряхтя, выволокли тела на улицу, уложив их вблизи цистерны. Зуб достал с пакета полуторалитровую пластиковую бутылку с буро-грязной жидкостью и облил ей голову трупов. Жидкость была ничем иным, как моторным маслом, смешанным с соляркой. Она обеспечит долгое качественное горение. И вот, наконец, хлебнув живца, пара села на велосипеды и рванула по дороге в сторону запада. Отъехав метров 400, они остановились. Зуб в свете фонаря, который держала Тата, принялся в темноте вставлять батарейки в маленькую черную коробочку с тремя кнопками. Выронил их, чертыхаясь, поднял с земли и кое-как вставил. Руки тряслись от адреналина. Затем попытался вкрутить антенну, которую все-таки вкрутил, но с третьей попытки. Когда все было готово, он нажал последовательно на кнопки. «Туча!» – окликнул Сенс Чиз, старшего второго караула. «Ну что у тебя?» – отозвался Туча, прикуривая сигарету. «Двоих пеленгую, быстро отделяются от хутора», – сказал Сенс второго состава караула. «А раньше что, не пеленговал, что ли?» – хмуро спросил Туча. «Пеленговал? Я думал, это зэки шмонают точку, они там минут 40 на одном месте крутились», – задумчиво ответил Чиз. «Затем резко ускорились, как будто быстро побежали». «Может, зэки на рывок пошли?» – сам себе спросил Туча. «Остановились, уже пару минут стоят», – сказал Сенс. «Давай подождем, может...» Договорить Туча не успел. Прогремел оглушительные силы взрыв, вслед за ним в небо поднялся огненный шар, на несколько секунд осветив всю округу. Вместе со взрывом цистерны одновременно прогремело еще несколько взрывов поменьше. Бомбы были заложены в комнатах домов, где остановился караван. На чердаках домов полыхнуло, и огонь начал охватывать крыши домов. Еще через 5 минут началась заполошенная стрельба по хутору.